Герой для интервью. Интервью для героя. Таня. Москва, 1983 год. В кабинете на 12 этаже телецентра Останкино, где сидит редакция новой программы, тесно и шумно, не поговорить. Начальник зовет Таню. «Пошли на 13-й, перекурим». «Разве есть 13-й этаж? В больших лифтах всего 12 кнопок». «Есть, тайная голубятня». Вместе с начальником, который предложил перейти на «ты», а она, воспитанная девочка, никак не может перестать выкать, Таня поднимается на этаж выше. Начальник протягивает сигарету. «Не курю». «Редкий случай. Рассказывай. На съемки выезжала?» Кивает. «Тренировку сняла?» Кивает. «Увлечение герою придумала?» Пожимает плечами. «Интервью с героем записала?» Пожимает плечами. «Где сюжет?» Пожимает плечами. «Он с командой в Ленинграде. С местным СК играют». «В чем проблема? Мы центральное телевидение, а не Шарашкина контора. Когда играют? Завтра? Бери съемочную группу и в Ленинград. И чтобы интервью было, классное интервью с мясом и кровью, иначе вместо ТЦ всю жизнь просидишь в многотиражке красного пролетария». Мама провожает Таню в первую командировку. В обстановке квартиры чувствуется уклад этой маленькой семьи, где нет мужчин. Фотография молодого мужчины в военной форме в какой-то странной обстановке неизвестной жаркой страны висит на стене рядом с фотографией маленькой девочки на коньках в голубом берете и курточке. Таня со съемочной группой ждет хоккейную команду около дворца спорта «Юбилейный» в Ленинграде. Хоккеисты замечают их еще из автобуса. «О, море, море! Лавр, ты журналисточку уже того?» Характерные движения двумя руками. Олег отводит взгляд в сторону. «Здравствуй». В горле сухо, слова царапают. «Здравствуй». «Интервью нужно записать». «Сейчас игра, потом уезжаем, тренер не отпустит». «С тренером поговорю». «Не выйдет. Тихонов камень, правила не нарушает». Ей уже все равно. Не то, что к тренеру, к Андропову бы подошла. «Виктор Васильевич», — голос предательски дрожит. «Как объяснить грозному тренеру, которого боятся эти стальные парни, что от этого интервью зависит вся ее будущая работа на телевидении и ее жизнь?» «А я тебя помню», — суровый Тихонов вдруг улыбается. «Когда только из рижского «Динамо» в ЦСКА перешел, ты на катке перед нами тренировалась. Упорная». «Я и сейчас упорная. Очень нужно для новой программы молодежной редакции ЦТ записать интервью Лавра, Лаврентьева». Аж глаза закрыла. Сейчас улыбка сойдет с лица, и жесткий Тихонов скажет «нельзя». «Две шайбы сегодня забьет, тогда посмотрим». Конечно же, Олег забивает. И не потому, что любовь-морковь и прочие романтические сопли. От сверхзадач всегда только хуже. Когда хочешь как можно лучше сыграть, интервью сделать, программу откатать, получается только хуже. Но Олег забивает. Просто потому, что забивает. Просто потому, что пик формы и в этом сезоне он лучший. Просто потому, что сборная страны, которую в то время еще не называют «красной машиной», за этот олимпийский цикл с весны 80-го не проиграла ни одного матча. Вообще ни одного матча не проиграла. «Виктор Васильевич, обещали». После финального свистка Таня ждет грозного тренера возле раздевалки. «К следующей игре центрального нападающего вернете?» Головой машет не только она, но и снимающий перебивки оператор и светик, осветитель и звуковик. Получилось. Целый вечер, ночь и завтрашнее утро у них в запасе. Как-нибудь интервью досложится. Главное, чтобы кассет для записи хватило. Интервью в раздевалке после игры. «Почему вы играете лучше других?» «Потому что другие едут туда, где шайба сейчас, А я туда, где шайба будет, когда я доеду. Интервью в поезде. Чем-то увлекаетесь, кроме хоккея? Музыкой, современной. Какие группы вам нравятся? Раньше «Динамик» нравился, теперь «Аквариум», «Скипси Драк». «Скипси чего?» — не понимает звуковик. И ритм тех строк, под которые она качалась на его плечах, совпадающий с ритмом ночного поезда. Интервью на вокзале, пока идут вдоль поезда. Она с микрофоном, и он с огромным баулом с хоккейной формой. «А девушка у вас есть?» «Есть. Только она еще об этом не знает». «Танька, тормози. В эфир про девушек не пустят, только про законных жен. Семья — ячейка советского общества. Пленку зря тратим». Опытный оператор разумно практичен. С ленинградского вокзала команда сразу уезжает на спортивную базу в Архангельское. Туда даже улыбнувшийся ей Тихонов не пустит. Следующая игра в Челябинске и только потом в Москве. Договариваются встретиться в Лужниках рядом с газетным стендом недалеко от служебного входа во дворец спорта. Сюжет с интервью Лавра в эфире. В телецентре на экран монитора смотрит довольный начальник, отвечая по телефону руководителю молодежной редакции Сагалаеву. «Да, Эдуард Михайлович, девочка талантливая и упорная, самого Тихонова уговорила. Нужно девочку брать в штат». Хоккейная команда смотрит этот сюжет по телевизору в аэропорту. Нелетная погода. «Пятнашки есть?» Олег около междугороднего телефона-автомата собирает монеты со всех друзей. Набирает домашний номер Тани. Но телефон звонит в пустой квартире Тани. Таня мерзнет у газетного стенда в Лужниках. Олег снова звонит. По часам на табло в аэропорту и по спящим прямо в креслах хоккеистам понятно, что он звонит уже не один час. Пятнашек, который автомат исправно глотает, не осталось уже ни у кого. Последняя монетка. На часах 00:13. Резкий звонок в квартире Тани. Она быстро схватывает трубку и прячет телефон под одеялом, чтобы маму не будить. Мать в другой комнате прислушивается к происходящему, нашептывая: «Дай-то Бог!» И крестит фотографию девочки на коньках и в голубом беретике. И фотографию рядом на стене мужчины в военной форме, по виду немногим старше Олега. Монета у Олега всего одна. Быстро договариваются встретиться в Лужниках перед следующим матчем. Команда приезжает на игру. Таня и Олег целуются у газетного стенда недалеко от служебного входа Дворца спорта в Лужниках. Пора на матч. У автобуса маячит эффектная несоветского вида девица. «I'm looking for lover. Олег Лаврентьев». «Я ищу Лавра, Олега Лаврентьева, английский». Спрашивает у всех по-английски, как найти Олега, объясняя, что она его поклонница. Это канадка. «Where is Олег? I'm from Canada. I came especially for him, Lavr's fan». «Где Олег? Я из Канады. Я приехала ради него, фанатка Лавра, английский». Но в 1983-м никто в команде не говорит по-английски. На выездах за границу бывают переводчики, но сейчас обычная домашняя игра. А иностранка, прорывающаяся в святая святых армейской команды, почти ЧП. Веселые обычно хоккеисты, в любой другой ситуации всегда готовые приударить за болельщицами, с каменными лицами заходят внутрь Дворца спорта. Любопытно, конечно, но мало ли что. Любой прокол и прощай, загранка. Мужчины в костюмах, руководство команды, напрягаются. Контакты с империалистами накануне Олимпиады как бы наверху не узнали. Татьяна и Олег подходят к служебному входу. Радостная канадка бросается к Олегу. «Лавр! Вау, Лавр!» Но и Олег, только недавно переехавший в Москву из далекого уральского города, где все детство и юность провел на хоккейной площадке, по-английски не говорит. «From Canada. Fan of you, lover». «Она твоя болельщица», — машинально начинает переводить Таня. На журфаке в специальной продвинутой английской группе ее натренировали. «You are driving me crazy». «Ты ее сводишь с ума». Вдохновленная тем, что кто-то ее понимает и переводит, канадка лопочет дальше, размахивая руками, на пальце кольцо с крупным красным камнем. Модная ее дубленка распахнута. Сверхкороткая мини вкупе с высокими сапогами-ботфортами и манящий вырез на блузке притягивают взгляды молодых хоккеистов, засидевшихся на сборах вдали от своих жен и девушек. Тане приходится переводить признание в любви к канадке Олегу. Уже маячат ребята в серых плащах, явно пасущие иностранную гостью. «Лаврентьев, быстро в раздевалку!» — командует второй тренер. Олег не знает, как отделаться от поклонницы. Просит Таню. «Скажи ей спасибо, до свидания. После игры подождешь?» «Подожду. Sorry, time». Таня отходит в сторону входа с надписью «Пресса». Канадка достает из сумки пакет с подарками, сует Олегу в руки. Он отмахивается. Канадка засовывает пакет в баул с хоккейной экипировкой. Оба не замечают, но зритель видит, что вместе с подарками за пакет, нарочно или специально, зацепился ее паспорт с обратным билетом. В раздевалке человек в армейской форме полковника предупреждает Олега. «Не играй с огнем, Лаврентьев». «Так я понятия не имею, кто она и откуда взялась. Вы же видели?» «Мое дело предупредить. Еще раз тебя с ней заметят, и прощай, Олимпиада. 3 года минимум будешь невыездным». После игры команду отпускают по домам. Таня и Олег у него дома. Целуются. Долго-долго целуются, и мира вокруг нет. Не существует другого мира. «Олег, Олег...» Таня будто ласкает губами его имя. «А как тебя мама в детстве называла?» «По-детски, глупо». «Не глупо. Как?» «Олененок». «Олененок». Канадка после матча обнаруживает пропажу документов, ищет Олега в опустевшем дворце спорта, всем объясняет, что у него остались ее паспорт и билет. Никто ее не понимает. «Нет здесь никого», — машет шваброй уборщица. «Все уехали, по домам их отпустили. И ты иди, по-добру, по-здорову». Губы опухшие от слишком долгих поцелуев. Руки, которые непонятно куда деть, чтобы и любить, и не обидеть. Она уже не останавливает его руки, вдыхает поглубже, решилась. «Подожди, подожди, пожалуйста. Я тебе сказать должна», — зажмуривается. «У меня еще никого не было. Если хочешь, пусть будет. Только...» «Почему с этой девушкой все так сложно?» «Стальная, как тогда в Ленинграде с его грозным тренером, и такая, совсем как маленькая теперь». «Что только?» «Просто так, на один раз, я не могу». Канадку выталкивают из дворца спорта. Она видит стайку болельщиков, еще обсуждающих подробности игры. Пытается объяснить им. Наконец, кто-то из болельщиков понимает слова «паспорт», «адрес» и «лавр» и пишет на обрывке советского спорта, тайно известный болельщикам, домашний адрес Олега. Губы, руки, ноги. Желание в какой-то абсолютно немыслимой степени, затмевающее сознание, парализующее. Одно только желание, сильное до невозможности, до полного ступора, до паралича. На этот раз отступается он. В последний момент отступается. И не потому, что презерватива нет. Хотя у советских мачо начала 80-х презервативы были особо не в ходу, но спортсмены из-за границы драгоценные упаковки все же привозили. Просто не может. Не может или не решается. Таня уходит. Москва, начало 2000-х. У нее психологическая травма после домогательств тренера, это понятно. Но он-то чего? Нормальный же вроде парень, и она уже готова. Режиссер Кирилл читает заявку дальше. Испугался. Чего? Промолчи она, и все сложилось бы. Но она сдуру ляпнула про один раз, он и испугался, что с ней надо на всю жизнь.